«Дорогая, успокойся, ради бога», — гипнотически спокойно сказал я ей. «Ты просто утомилась. Поверь, пройдет месяц, другой, ну, от силы, три, и мы встретимся снова, а потом никогда разлучаться не будем». «Не будем же», — в знак согласия Сима тряхнула головой и вытерла слезы. Зазвенел колокол. Острой болью отозвался в моем сердце его резкий звук. Прижавшись ко мне, Сима, смахнув всю паутину этикетов, несколько раз торопливо поцеловала меня в губы и щеки, отстранилась, посмотрела в глаза и тихо сказала: «Ступай», а потом пророчески прибавила: «Чует мое сердце, одного из нас ждет судьбинушка горькая, прощай навек». Поезд уже тронулся, когда я вскочил на подножку вагона. Ускоряя шаг, Сима шла рядом, махала замшевой перчаткой и грустно улыбалась. Теперь я видел ее как бы со стороны, и клянусь, она никогда не была такой красивой, как сейчас, в этот короткий прощальный миг. Когда поезд набрал скорость, девушка отстала и скрылась из виду. Душераздирающая сцена. Отчего-то вспомнились строки старинной песни. Сердце будто забилось пугливо, пережитого стало мне жаль. Пусть же кони с распущенной гривой, с бубенцами умчат меня вдаль. Чувство оторванности я изведал тотчас, едва выехал за пределы города, но было в нем нечто окрыляющее и безразличное. Я вспомнил тысячи безыменных людей, плавающих и путешествующих, когорты авантюристов, проникающих в неисследованные места, безумцев, возлюбивших пустыню, детей труда, кладущих основание городам в чаще первозданных лесов. Прорвемся. Поезда в эти годы ходили так медленно и так безнадежно выбивались из графика, что до Туркмении мне пришлось добираться чуть ли не 3 недели. Вот же канитель. Преодолеть 1000 километров в железнодорожных вагонах – не шутка. Приходилось утешаться пословицей: «Тише едешь, больше командировочных». В моем жестком вагоне, который за всю дорогу ни разу не проветривался, стоял крепкий запах махорочного дыма, селедки, каменного угля и несвежих портянок, не говоря уже об легких оттенках ароматов дерьма и блевотины. Это настоящая симфония запахов, которая раскрывается с каждым сделанным вздохом. Окна наши проводники специально не открывали, чтобы проезжающие пассажиры ненароком, или же умышленно, не плевали в местных аборигенов. То и дело слышались патриотические песни. «Наш паровоз, вперед лети! Коммуна, остановка!» Место я занимал боковое, у окна. От безделья не знал, куда себя деть. Разухабистый стук колес, качка, жаркая вонючая духота и мысль: «Скорее бы приехать». Играл с попутчиками в карты, наскучило. Да и я не мастак в этом деле. Я постоянно забывал, кто с какой карты ходил, и благодаря этому у меня постоянно возникали недоразумения. Пытался читать безграмотную брошюрку «Существуют ли чудеса», которую мне продали тут же в поезде, но вагон так трясло, что пришлось мне оставить это занятие до лучших времен. Впрочем, сколько я потом не читал тут книг, все они на один манер. Советские писатели пишут как под копирку, радуя единым комплексом текстов с повторяющимися реалиями про широкую реку, в которой прыгают караси, про солнечный размах, про ветер и про полевую силу, про гармонь, про смычку города и деревни, индустриализацию народного хозяйства, электрификацию деревни. А самое лучшее, что выбивалось из этого ряда, я уже не раз прочитал в прошлой жизни. А поезд все стучал и стучал по просторам плодороднейших в мире, несравненных черноземов, вполне безразличный к начавшимся трудам по включению этих черноземов в новое, колхозное изобилие. Без мыслей и без любопытства я ощущал коловращение жизни и движение людских масс, потоки людей чужих, незнакомых, с которыми мне больше никогда не увидеться. В поезде находились старожилы, настоящие железнодорожные гуру, которые, хорошенько вытряхнув свои портянки, учили новичков, громко сообщая вслух, на какой станции нужно покупать пирожки, где продаются на перроне прославленные огурчики, где славятся яблочки, а где рыбцы. Ночами, пока во вздрагивавшем над дверью фонаре, оплывая, горела свеча, я смотрел в окно на глухие, без единого огонька, бескрайние российские просторы. Зеленоватые поля, залитые лунным сиянием, сверкали загадочными отблесками, и нескончаемой чередой уплывали назад стойкие телеграфные столбы. Лишь иногда, в качестве разнообразия, моим глазам удавалось различить в темноте несколько тусклых огней, равных по силе впечатления целой коронационной иллюминации. Я тупо, до одури, смотрел в окно, ожидая, когда же на горизонте покажутся далекие волшебные страны, и засыпал только под утро. Колгота. Мне казалось, что я разучился навеки ходить по земле. Каждая вторая-третья станция носит имя Ленина, и везде висят одинаковые лозунги. Поведем непримиримую борьбу с буржуазными агентами, сорвем маски с классовых врагов, смерть контрреволюционерам и заговорщикам. Словом, путешествие мое, сверхожидание, было утомительным и однообразным, если не считать одного казусного случая где-то под Куйбышевым. Проснувшись ранним утром, я ощутил глубокую тишину, я глянул в окно, сливаясь с серым облачным небом, до самого горизонта расстилались поля, озимых и люцерны. В это время рядом со мной раздался унылый голос проходившего по вагону проводника. «Мужики, встаньте, помогите Максиму, застрял окаянный, сдвинуться с места не может». Эти слова проводник повторял в каждом купе, и мужики, в одном нательном белье, наскоро всунув ноги кто в сапоги, кто в галоши, кто в ботинки, выскакивали из вагона, упирались в него плечом, руками, помогая слабосильному поезду подняться на скользкие от недавнего дождя пригорок, под ритмичные крики. «Советская власть, самая лучшая в мире». Чем дальше я подвигался на юг, тем все больше теплела погода, светлее и выше становилось небо. Долго ехал я по широко распахнутым степям Казахстана, кое-где покрытыми обильными хлебными всходами. После голодной степи вокруг царило уже настоящее лето, да и приближался конечный пункт моего путешествия, так что я заметно повеселел. Я сидел у окна, негромко пел бесконечную восточную экзотическую песню и ритмично, в такт, легонько хлопал себя ладонями по коленям. Вот барашек поднял крик, это блеет мой шашлык, помидор совсем в соку, это соус к шашлыку. Голос мой был не сильный, но довольно приятный, так что другие пассажиры не возражали. Первые 3 часа, наконец, устав слышать одну и ту же песню о горькой судьбе бедного барашка, они взмолились. «Молодой человек, ну сколько можно, смените пластинку». Я не стал спорить, сменить, так сменить, нам песня «Строй пережить» помогает. Поэтому сразу начал другую песню, почти на ту же мелодию и на тот же ритм. «Цветет урюк под грохот дней, залит зарей кишлак, и средь арыков и полей, идет гулять ишак». Через какое-то время ишак впал в нашем вагоне в немилость, особенно после того, как я посильнее открыл рот, чтобы взять верхнее си бимоль, из-за чего неблагодарный попутчик швырнул в меня свое полотенце. «Как же прекрасно жить в России, тут никто не постесняется при случае обложить тебя матом, не то, что в этой сраной Америке, где все друг другу улыбаются стандартной улыбкой Джокера, а все почему, никто не знает, у кого имеется за пазухой заряженный револьвер, который вот-вот пустит в ход, вот и лыбятся бедолаги друг другу, как сумасшедшие, не желая спровоцировать массовую кровавую бойню». Пришлось знакомить слушателей с творчеством Виаила, Учкудук, «Три колодца», ты спаси, нас от солнца». Наконец, приелся и Учкудук. Право же, слушатели пошли слишком придирчивые, ведь этой песней когда-то восторгалось все человечество, по крайней мере представители его наиболее культурной части. Да и я устал петь и лишь мурлыкал под Утесова. Жил в Константинополе ишак, Туранбек Гасан ездил на нем, и нередко сняв чувяк, и нередко сняв чувяк, ишака бил больно чувяком. Средняя Азия, воспетая в советском балете «Красный маг», встречала меня теплом сухой финской сауны и могучим половодьем солнечного света. Еще задолго до революции русская лопата и русская спина построили железную дорогу по центральноазиатским просторам. Сверкающий под солнцем рельсовый путь пролегал через пустыни. Глава 7. Вначале я приехал в Мары, центр древнего мургабского оазиса, по узкоколейке, дороге нелегкого профиля. Считай, конец СССР. Почти. Дальше еще тонкой струной сверкала издалека железная дорога Мары, Кушка. Вот там уж точно конец, окончательный. Дальше Кушки не пошлют. Остановился я в единственной на весь город цивильной гостинице, со старорежимными дриадами и неядами, продуктами культуры Серебряного века, с которыми так ничего и не смог поделать пролеткульт. Я разместился вовремя. Вечером бог весть с чего начался неожиданный дождь, вскоре превратившийся в тропический ливень. Над каменным двухэтажным зданием, в котором я ночевал, с треском и оглушающим грохотом выстреливал гром. Внезапный ослепительный свет молнии кидался в глаза, заливал номер. Какой уж сон во время такой пальбы. В перерывах между ударами грома я слышал, как шумит в водосточных трубах вода, как несется она по узким булыжным мостовым. К утру дождь затих, выглянуло солнце, и деревья пышно нарядились влажной сверкающей листвой. Амазонка, блин, Задание на командировку у меня было сформулировано крайне расплывчато. В выданном мне мандате высказывалась просьба республиканским властям Туркмении оказывать научной экспедиции Киевского университета всяческую посильную помощь. Поэтому дальше Мары я пока ехать не собирался. Что толку забиваться в глушь? В захолустье, в отдаленных сельских районах банды басмачей еще пошаливают. Люто. А Мары, сейчас самый крупный город Туркмении, местный мегаполис. Какая-никакая, а цивилизация. А я слишком избалован комфортом 21 века и еще сейчас не привык к своему нынешнему существованию. Все эти примусы, кирогазы, печное отопление, я только успешно осваиваю. Так что удобнее мне жить в крупном городе по разным шкурным причинам. Во-вторых, следует помнить, что если что-то пойдет не по плану, тут меня врачи еще имеют какой-то шанс откачать. А в отдаленной кошаре пастуха, расположенной посреди пустыни, мне никто не поможет и я просто стопроцентно загнусь. И в-третьих, и возле этого города змей должно быть в избытке. В 21 веке считается, что информация правит миром, а интернета сейчас нет. Так что на последнем отрезке своего пути я не стеснялся болтать языком, который, как известно, до Киева доведет. В моем случае, наоборот. Еще в дороге я активно опрашивал пассажиров и проводников, едущих со мной, и они, как один, уверяли меня, что в окрестностях города полно разных змей и другой ползучей твари. Еще я интересовался местными туркменскими снадобьями против змеиных укусов. Жить рядом со змеями и не иметь противоядий, и я получил много рецептов. Разумеется, все эти сведения надо было проверить, а то еще заскорузлые туземцы подшутят над руссо туриста, рассказывая про целебные свойства овечьего помета, а я тут собственную жизнь на кон ставлю. Но думаю, с наличием змей меня не обманывают. И этому есть простое объяснение. Городу Мары несколько тысяч лет, а как известно, у нас Земля вращается с бешеной скоростью, совершая в сутки один оборот вокруг своей оси, из-за чего реки упорно подмывают в северном полушарии свои западные берега и откладывают всякий мусор, ил и гальку на восточных, то есть, потихоньку перемещаются. За сотни лет город Мары вслед за водой тоже переместился, с востока на запад на многие километры. Новый город стоит на реке Мургаб, а старый город оказался в стороне, позабыт и позаброшен, и превратился в пустырь, покрытый руинами. И там кишмя кишат змеи, скорпионы и каракурты. Как говорят местные, земля без воды все равно, что женщина без мужчины. Как официально проверить полученные мной сведения о наличии змей и местных противоядиях я уже знал. Поэтому, первым делом, утром зашел в городской отдел здравоохранения. Ведь только медики и могли правильно указать мне надежное место для охоты. Врачи же, как никто другой, знали о большинстве случаев змеиных укусов и об их исходе, благополучном или смертельном. Выслушав меня, заведующий отделом, пожилой русский врач, по виду очень здравомыслящий человек, поправил пенсне, прокашлялся и доверительно сказал: «Все верно, возле нашего города змейки водятся, но здесь их все-таки не так много. Я посоветовал бы вам чуточку продернуть на восток, ну километров этак на 20, до города Байрам-Али. Вот там, среди развалин старых крепостей, их сколько душе угодно». Такие личности, как этот пожилой врач, в нарушении здравого смысла, вместо денег старались в старое время делать революцию, вместо дел, сидели в тюрьмах и на каторге, или же погибали во имя идей. Надо ли говорить, что сообщение старого врача окрылило меня, потому что, по слухам, Байрам-Али был хоть невелик, но очень комфортен, так как там до революции располагалась царская резиденция Николая II, так что Байрам-Али был снабжен и водопроводом, и электричеством. Что же касается противоядий, то здешние медики особенно мне рекомендовали местную траву иландамагы, змеиное горло. Ее запах отпугивает змей, а сок спасает от ядовитых укусов. Такую траву активно жрут местные песчаные вараны, поэтому приобретают иммунитет против змеиных укусов. И сами в охотку едят змей. О таком снадобье я уже слышал немало хорошего, так что взял этот факт на заметку. Но пока надо было разобраться с финансовым вопросом и поставить свою экспедицию на прочную экономическую основу, то есть реализовать золото. И я пошел на базар. Один квартал, второй. Я шел по центральной улице города, пересекавшей реку Мургаб, и дивился всему, что видел. Здесь все было иначе, чем там, на покинутой мной Украине. На белых с зарешеченными окнами домах не было ни двускатных, ни шатровых крыш. Крыши были плоские, поэтому вид у домов был какой-то незаконченный, словно им чего-то не доставало. Другие были люди, деревья, выше неба, и даже воздух был другой, более сухой и резкий, отдававший пыльным запахом пустыни. Главный рынок Туркмении был весьма экзотичен, тем более, что город находился на старой караванной тропе, из числа тех, что некогда проходили через эти места, соединяя Хорезм с Индией. Весь, столь прославленный многими авторами, восточный базар бурлил, двигался, был наполнен многоголосым, слитным шумом, и было здесь всего два доминирующих цвета, малиново-красный, принадлежавший блестящим, словно отлакированным халатам мужчин, каждый туркмен изображал здесь нового русского, и черный, это был цвет кудрявых бараньих папах. Надо сказать, что благодаря этим высоким шапкам, изрядно визуально прибавлявшим роста, все их местные обладатели выглядели настоящими гигантами с лицами темными от загара. Длинные кудряшки шапок трепетали при каждом повороте головы и притеняли от солнца глаза. Туркмены, кочевники, они как соколы, появляются всюду еще до того момента, как туда долетит ветер. Много здесь встречалось и классических маджахедов всех мастей и оттенков кожи, самого вульгарного пошиба. Иногда на фоне малиновых и красных халатов вдруг появлялся черный, как сажа, белуч в своих белоснежных, с волнистым напуском шароварах, в такого же цвета челме и в черной или серой жилетке, надетой поверх белой рубашки. Шаровары у белуджей были таких колоссальных размеров, что им наверняка позавидовал бы знаменитый герой гоголевской повести Тарас Бульба. В общем, такой красавец немногим отличался от демонов, какими их описывают легенды местных пустынных племен. Кстати, челма – это не только головной убор. Человек, умерший во время странствия, в дороге, будет завернут в нее, как в саван, то есть предмет многофункционален. Он тебя защищает от солнечного удара, концом его ты рот вытираешь после еды и в нем же тебя и похоронит. Удобно и выгодно. И туркмены, и белуджи, свободные люди и сыновья острова Клинка, были в праздничных нарядах, разодеты как на парад. Базар – это место, где можно себя показать и других посмотреть. Несмотря на жаркую погоду, на многих мужчинах было по два или три новых халата. Такое обилие халатов на одном человеке – признак богатства, благополучия. Между тем гуру моды говорят, для того, чтобы охарактеризовать всю вульгарность этого человека, достаточно сказать, что он носит рубашки с лишней запонкой на груди. Вот вам и раз. Не могу себе представить, чтобы они сказали о человеке, одевшем в жару сразу три халата. Франт с такими вкусами несомненно будет бить по нервам. Меня изумили украшения женщин. Цвет их одежды, длинные шелковые платья, легкие халаты, головные, расшитые узором, накидки, курти, был такой же, как у мужчин. Малиновый, розовый, пурпурно-красный. Но сколько же было на каждой всевозможных украшений. Сбыт ювелирки тут колоссальный. Начиная от высокого головного убора, барка, вершка на полтора прибавлявшего туркменке рост и придававшего ей величавый вид, женщины буквально были осыпаны изделиями из серебра и золота. Их нагрудные украшения, круглые, как блюдце, гульякой тонкие серебряные бляшки так горели на солнце, так вспыхивали и переливались, что глядя на них можно было ослепнуть. Эти же и многие другие украшения мелодично позванивали, словно песенку пели, когда женщина шла по базару своей гордой независимой походкой в туфлях на высоченной платформе. Кто же создает эти драгоценности? Подумал я, хорошо бы взглянуть на них, ведь это должно быть большие мастера, талантливые люди, охотно приобретающие золото для своих поделок. Я смешался с толпой и едва сделал несколько шагов, еще не зная, с какой стороны начать осмотр базара, как вдруг возле уха моего раздался оглушительный вопль какого-то туркмена. Он кричал на ходу и быстро прошел мимо, но я успел запомнить его загорелое лицо, полузакрытые глаза под кудряшками черной папахи, широко раскрытый рот и вздувшиеся крупные вены на шее. Между пальцами правой ладони, ребром приложенной к щеке, у кричащего были заложены деньги. Не сразу я догадался, что оглушивший меня своим криком человек – это базарный глашатай, Джарчи. За определенную плату он рекламировал привезенные на базар товары, ориентировал, как мог, покупателя, типа «Подходи, честный народ, у меня свой огород, лучшие овощи и фрукты вы можете найти в восьмом ряду, место 12, подходим, не стесняемся». И себя, как глашатая, этот туркмен рекламировать не забывал. Деньги-то он не зря держал на виду, между пальцами. Внимание заказчика хотел привлечь и успешно конкурировать с другими джарчи, голос которых то и дело раздавался где-то в других концах огромного базара. Такие рекламщики сумеют продать песок в пустыне умирающему от жажды. Что здесь господствует своя восточная специфика и тут вам не советская Россия, я понял практически сразу. Рискуя быть названным еретиком, скажу, что советская власть тут выступала в качестве скромной гости, на многое закрывающей глаза, позволяющей хозяевам жить привычной средневековой жизнью. Достаточно того было, что местные баи получили партбилеты, от начальника почты до начальника ЦК и порядок. Сразу на базарной окраине промышляли те, кто обслуживал любителей курения, большей частью наркоманов. Специальные приспособления для курения устраивались прямо на земле из глины и тростниковой трубки. Глина нужна была главным образом для того, чтобы удерживать трубку в вертикальном положении. В небольшое углубление на земле, перед трубкой, насыпался табак, чилим. Его разжигали и, пожалуйста, кури, до одурения. Желающих, хоть отбавляй. Одновременно курили по 10-15 человек, диких детей пустыни. Курильщик опускался на колени, припадал к трубке и, ни разу не выдохнув, делал несколько глубоких затяжек. После, подняв лицо, с минуту, словно из паровозной трубы, выпускал изо рта густой табачный дым. Потом поднимался с земли и, чуть пошатываясь, шел на базар, либо торговать, либо делать покупки. Такое курение называлось ерчелим. Кто был богаче, мог, подобно турецкому паше, возлечь на ковер и курить кальян. Мягкие ковры и курительные приборы из фигурного стекла, до половины наполненные водой, находились рядом с ерчелимом, но курение кальяна стоило дороже. А как заманчиво хорошо булькала вода в стеклянном сосуде. Так хорошо, что лицо курившего, слегка окутанное дымком, излучало неподдельное блаженство. Чувствовалось, что чувак поймал кайф. Все было прекрасно. Базар сдержанно шумел и неустанно двигался. Мелькали лица, одежды, товары. Высоким голосом кричали джарчи. Далее, вышло так, что я очутился в ряду, где продавались гончарные изделия. Глиняные чаши, блюда и кувшины для хранения воды. «Какой кувшин самый хороший?» – спросил я мастера, сухощавого старичка с редкой седенькой бородкой. «Аль-Хамут лиллах, слава Аллаху!» – тот, – ответил он, – «который хорошо потеет. В таком кувшине вода в самую сильную жару всегда остается холодная. Надо заметить, что туркмены, дети пустынь, уже знали, что если кому дорога жизнь, то следует советского диктатора Сталина называть добрым отцом и ясным солнышком, а также учить русский язык и уважительно общаться с русскими из центра. Много своих изделий привезли на продажу сельские кузнецы и оружейники. Прекрасные в костяной оправе ножи, топоры, серпы, лопаты, дверные скобы, крючки, петли. Больше всего мне понравились ножи, к которым с детства я питаю особую, пламенную страсть. Ножи были разных размеров, от вершка до метра, с лезвиями, доведенными до бритвенной остроты. Впрочем, чему удивляться, личные враги в Центральной Азии у людей были повсюду. Вздрогнув, я словно почувствовал дикий Старый Восток. Этот запах был навеян мне из туманного марева, вместе с запахом крови, как бы запекшейся на гигантском кинжале. Восток, неспокойный, теплый и сверкающий яркими красками, а холодный, мрачный, дикий, где нет мира под солнцем, где над законом смеются и жизнь висит на кончике ножа. И кого же надо резать таким кинжалом? Слона, разглядывая длинный, тяжелый нож, обратился я к хозяину, торговавшему холодным оружием. «Резить? Зачем резить? Не надо никого резить!» Гневно вращая глазами воскликнул продавец ножей, с виду добродушный, розовощекий толстяк. Глаза торговца сверкнули черным пламенем, ноздри его затрепетали. С ястребиным носом и рыжеватой, окрашенной хной бородой, этот толстяк казался мне похожим на самого дьявола. Такой и вправду зарежет, да еще тупым ножом. Зверь. Пошарив в кармане халата, продавец оружия вынул узорчатую, величиной со средний огурец оранжевую табакерку на скяде, раскупорил ее, запрокинул слегка голову и, постучав тыквочкой о зубы, отправил под язык добрую порцию остро пахнущего порошка, зеленого насвоя. После этого от воздействия наркотика лицо толстяка как будто немного подобрело. Зажмуривая узкие глаза и не открывая рта, чтобы не выронить насвай, он с усилием, но ласково промурлыкал: «Резить не надо». «Зачем резить? Надо бурблюд привезить». «Понимаешь, бурблюд? Ах, вот оно что! Этот огромный нож для того, чтобы к нему привязывать верблюда, а я-то, кого резать, вот так и впросак недолго попасть. А любитель на своя тем временем мне жаловался на свои языковые проблемы. «Русский язык очень-очень сложный», — говорил торговец, — «каждое слово имеет много-много значений, много синонимов и все надо держать вот здесь». Он постучал себя по лбу, в зопе. В одном ряду с оружейниками и кузнецами расположились туркменские ювелиры, зергары, хранители самобытного искусства, его тайны вековых традиций. Ювелиров было немного, человек 5 или 6 на весь базар. Все они были уже в солидном возрасте, бородатые, убеленные сединой. Сидя на ишачьих или лошадиных седлах, зергары молча, с гордым достоинством взирали на все, что происходило вокруг. Они знали цену себе, своему призванию, и даже между собой они редко вступали в разговор. На коврах и переметных сумах, хурджунах была разложена их работа, большей частью украшения из серебра, излучавшие свет, слепившие глаза. Зергары никого не приглашали и никому не предлагали свой товар. Тот, кто захочет порадовать дорогим подарком жену или украсить серебром дочь к свадьбе, тот и так, без приглашения подойдет и купит все, что нужно. Я ничего покупать не собирался, и, присев на корточки перед зергаром, углубился в разглядывание ювелирных изделий, тех самых, в которых так гордо щеголяли по базару богатые женщины. Особенно много тут было нагрудных украшений. Вот широкая узорчатая пластинка со множеством подвесок, на конце которых негромко позванивали колокольца. Это свадебная букава. Другие буковы, в виде тонкой серебряной вязи. Внизу и по бокам этой вязи, два пучка таких же певучих колокольцев. Из квадратных пластинок и круглых штампованных бляшек состояли длинные нагрудные чепразы. Здесь колокольцев еще больше, 4 пучка. Запомнились серьги, похожие на маленький развернутый веер, соединенные тонкой цепочкой кольца, сразу на все пальцы женской руки. Массивные браслеты, белизик, круглые броши, гулика, девичье головное украшение шильпе, которое навешивается на тюбетейку. Шильпе означает сосулька. Эти острые блестящие сосульки обычно венчает серебряная трубочка губпа, куда для красоты вставляется перламутровый султан осеннего камыша. Каждое изделие, будь то чепразы, гулика, кольца, браслеты, буковые или же серьги, обильно и со вкусом инкрустировано любимым камнем зергара, сердоликом, светло-красным, оранжевым, ярко-желтым и почти лиловым, как цветок бессмертника. Любит зергар этот камень за то, что он легко поддается обработке, и еще за то, что сердолик, по древнему преданию, обладает магической силой оберегать все живое от смерти и болезней, даровать людям счастье и покой. Заприметив наиболее хорошего из мастеров, активно работающего с золотом, и поставив в уме галочку, я двинулся дальше, и перешел туда, где продавались ковры. Тут было особенно оживленно. Народу не пробьешься. Все спорят, горячатся, бьют по рукам. Каждому покупателю хотелось бы иметь такое чудо у себя в доме, как эти ковры. Оно лежало, это чудо, прямо на земле длинной, изогнутой, красной дорогой. Любой цветник, любая весна померкли бы перед ним. Рядом с ковроделами, разложив многочисленные мешочки с красками, сидели бухарские евреи. В какой-то степени, можно сказать, мои сородичи. Свояк свояка видит издалека. Так что я, со своим житейским опытом, поспешил завязать разговор о мелочах. Один из них, Ицхак, приветливый и добрый человек, сказал мне, что я могу спросить здесь у любого мальчика, и тот ответит, что уважаемый Ицхак таки что-нибудь понимает в красках. Так краска, полученная из марены красильной, может давать до 400 оттенков красного цвета. Марена растет в горах, и краски из нее не блекнут и не тускнеют на коврах века. По ходу дела от него же я узнал, что заинтересовавший меня ювелир, иранский мастер, так называемый Каджар, по имени Надир Уста. Все верно, на Кавказе, в Средней Азии, в Афганистане, в Пакистане и в Северной Индии, Иран считается главной цитаделью цивилизации, сияющей вершиной, а иранские мастера – самыми лучшими. Даже столь знаменитые в Дагестане кубачинские мастера на самом деле – потомки выходцев из Ирана. А также я узнал, где живет этот Надир Уста. Мало ли, что захочу прикупить, а сейчас денег нет, а я здесь проездом. Там же, в центре базара, продавались и сладости. На столах, составленных в ряд, лежали груды колотой кунжутной халвы, прозрачного, как горный хрусталь, сахара набат, пестрели горки самодельных конфет и леденцов. В больших кастрюлях аппетитно белела густая медовая пена, и было много желающих отведать ее. Продавец деревянной лопаточкой черпал из кастрюли белопенное лакомство и накладывал его покупателю прямо на подставленную лепешку. «Ням-нам, ешь, не хочу». Все продавцы сладостей были людьми веселыми, громогласными, отличного здоровья. На каждом, поверх одежды, длинный белоснежный фартук. Народ к ним так и валил. Наверное, каждый сельский житель покупал сладости обязательно и вез их в подарок семье. И все же продавцы громко расхваливали свой товар и зазывали к себе покупателей смешными шутками-прибаутками. То тут, то там слышались их голоса. «Подходи, народ, в свой огород. Половина – сахар, половина – мед». Однако, большое разнообразие. Здесь, на базаре, можно было встретить хлам, который давно уже вышел из употребления, и рядом с ним дорогие ковры, над которыми трудились туркменские дети, пока не состарились. За такой ковер можно купить дом, или стадо овец, или целое селение. Нигде еще я не видел такого изобилия серебра, выставленного рядом с битой посудой и глиняными черепками. Золотые монеты разных времен и разных стран лежали грудами на простых тарелках, в глубоких нишах. Трудно было поверить, что в этих гниющих трущобах, с острым запахом разложения, лежат неисчислимые земные богатства. Овощные ряды были выше всяких похвал. Щедрая южная природа одарила людей обильно, в глазах пестрело от раннего овощного многоцветия и изобилия, свежие, аппетитные запахи заставляли сглатывать слюнки. По ходу дела я прикупил пучок нужной мне травки иландамагы. Буду из нее варить себе настои и отвары. Очень актуально. Ладно, какое-то общее представление о рынке я получил, особенно, что из 50 бюстгальтеров можно соорудить целых 100 приличных тюбетеек. Пора и делами заняться. Глава 8. Благопристойно вернувшись в свой номер, я занялся делом. Мое грузило кое-где уже обтерлось и золото сквозь краску местами просвечивало. Немного растворителя я привез с собой в аптечном пузырьке. Обтер грузило. Потом зажег свечку, подкоптил краску, а потом снова снял налет растворителем. Пойдет. Далее я положил золото в металлическую ложку и нагрел золото над пламенем свечи. Как только металл начал плавиться, я вытащил проволочную петельку. Чтобы не потерять и пылинки драгоценного металла, я тщательно вытер концы проволочки клочком газеты. Бумажку сжег в ложке и получившуюся золотую пылинку присоединил к основной массе и снова сплавил при помощи ложки. Готово. Пора теперь вечерком нанести визит вежливости многоуважаемому надиру. В старом городе, помнившим еще персидское владычество, я так долго крутился в поисках указанного адреса по узким лабиринтам улиц и переулков, что чуть было окончательно не потерял направление. Однако нужный мне дом нашелся, а в доме, не таком древнем, как город, но достаточно старом, нашелся необходимый кажар, иначе говоря, человек иранского происхождения. Приняли меня без проблем. По местным поверьям, вместе с гостем, особенно приехавшим издалека, в дом входит Бог, как гласил завет предков. Короче, гость – дар Аллаха. Я же внешне вполне мог сойти за аборигена в любой восточной стране. Ювелир, мужчина средних лет, ближе к старости, чем к молодости, этот кажар носил летний национальный костюм, ни по покрою, ни по качеству ткани ничем не уступающий лучшим модным картинкам. Надир беседовал со мной весьма непринужденно, чему способствовали могучие, чуть ли не крепостные стены старого, но не ветхого жилища. Я же сослался на рекомендацию почтенного Ицхака, который якобы мне приходился каким-то дальним родственником. Это сработало. Тем более, что на куплю-продажу золота здесь смотрели намного проще, чем в России или на Украине. НКВД хватало забот с басмаческим подпольем, поэтому местных туземцев всячески баловали, стремясь сделать из них союзников. Кажар уносил куда-то золото, тут же в доме, для проверки и взвешивания. И я получил по 42 рубля за грамм золотого песка. Итого 20 на 42 равно 840, минус вложенные 500 рублей, и минус еще 21 рубль, ушедший в нагар, составивший половину грамма. Итого доход 319 рублей. Зарплата среднего рабочего на заводе за пару месяцев. А если считать чистыми, за минусом налогов, даже получается немного больше. Так что теперь можно не считать каждую копейку. Можно, как говорится, с одеколончиком бриться и при случае и в театр заглянуть. Подсчитывать свои доходы – дело увлекательное, даже в высшей степени захватывающее, в отличие от расходов. Что же касается премиальной цены на золото, то напомню, что местное республиканское начальство очень богато. чудовищно. За первые два десятка лет советской власти Средняя Азия в СССР прочно стала ассоциироваться с оглушительными финансовыми аферами и надувательствами. Местные партийные бонзы косяками толклись в Москве, лоббируя различные проекты всесоюзных строек, гигантских каналов, железных и автодорог, электростанций, монструозных заводов и фабрик и прочего добра. Полученные из бюджета деньги незатейливо разворовывались под ноль. Тут можно вспомнить подпольного миллионера-корейка из «Золотого теленка», организовавшего на паях с местными партийными баями строительство огромного гидроузла в одной из южных республик. Несколько лет открытки с картинками великой стройки продавались по всему СССР на каждом углу, а затем выяснилось, что ничего даже не начиналось, а деньги банально расхищены. Откланившись, я поспешил вернуться в гостиницу. Там на трусы пришил карманы зарплаты и спрятал полученные деньги. А на следующий день местное начальство мне, как научному сотруднику из центра, организовало попутную машину до Байрам-Али, и я снова пустился в путь. Байрам-Али в эту пору был невелик, но озеленен прекрасно, особенно его центр, был уютен, чист, хорошо обеспечен водой. Приятное местечко, можно сказать, курортное. Я с удовольствием полюбовался на висящий на улице признак цивилизации, то есть объявление следующего содержания. Коммунальное отделение Байрам-Алинского РИК предлагает вам в течение 3 дней ликвидировать задолженность за спуск в канализацию дождевых вод. Далее следовали угрозы отключения воды и даже выселения из дома. Прямо чем-то родным повеяло. Возле объявления толпились люди и активно переругивались. Одни утверждали, что у них не было в пустыне столько дождей, насколько им насчитал РИК, другие с пеной у рта доказывали, что были в длительной командировке, поэтому дождями не пользовались, а третьи, блистая эрудицией, и вовсе перекладывали всю ответственность на поэта Пушкина, как на вечного козла отпущения. Пусть им за воду Пушкин платит. Еще на меня повеяло здоровым юмором с витрины здешней харчевни, она же столовая профсоюза чабанов. Эх, как хорошо у парижский бариста Абраменс Москва. Вот висящий над одним из зданий стандартный лозунг: «Кто не с нами, того уничтожают», шуток от чего-то не вызывал. Воспользовавшись столпотворением народа, я поспешил уяснить для себя парочку животрепещущих вопросов. «Товарищ, любезный», обратился я к одному аборигену из тех, что выглядел поприличней. «Я, некоторым образом, научный работник из центра, интересуюсь этнографией. Нет ли у вас в городе каких-нибудь этнографических диковин?» «Есть. Чем мы хуже других?» — ответил туземец, пожелавший поразить приезжего туриста. «И бывшая царская резиденция, и старинная крепость. Вон напротив, где коза стоит, у нас дворец культуры, в котором по выходным дают пьесу «Смерть засухи», а налево будет общественная столовая с пальмой в катке. Опять же, санитарный врач у нас герой труда, из когорты политических каторжан. А Мастурбек Саидаглыевич был же дурак дураком, а сейчас секретарь парторганизации. И много еще имеется у нас прочей этнографии. Вон за углом по случаю ремонта уборная закрыта. А извиняюсь, какая температура в пустыне и имеются ли там кенгуру?» Продолжил я свои вопросы, решив немного приколоться. «В пустыне жарко, там много чего есть, глядишь, и ваши кенгуру там найдутся», — ответил сметливый абориген. «Я вон сам, своей собственной рукой, как сочувствующий советской власти, убил 300 королевских тигров. Мы же хоть и беспартийные, но сочувствие иметь можем. Познавательно. И все же самое сильное впечатление произвел на меня не город, а древняя крепость, вплотную подступавшая к нему с севера и как бы приподнявшаяся над ним. На крепостной стене через ровные промежутки повторялись полукруглые, в виде полубашен, выступы, а на флангах находились круглые, совершенно целенькие башни. Всюду, и в башнях, и в выщербленных временем стенах цитадели, виднелись щели для стрелков, сквозь бойницы голубело ясное чистое небо. Старинная крепость, что так гордо вознеслась над городом, все еще была воплощением великой мощи и несокрушимости. Вместе с этим она напоминала бледно-розовый призрак давно минувших времен, призрак, который внезапно возник перед глазами и тут же исчезнет, как мираж пустыни. Откуда, из какой глубины веков выплыл этот призрак, кто и когда укрывался за стенами крепости, кто строил ее, какие сражения кипели на подступах к ней — все это не могло не волновать, не будоражить чувств, мыслей, не повергать в раздумье и долгое созерцание. А ведь в тот первый день приезда в Байрам-Али я увидел всего лишь часть одной крепости, как странник, едва ступивший на незнакомую землю. Сразу скажу, что Байрам-Али был прелестный городок в персидско-туркменском стиле. Вообще-то туркменское село бывает трудно отличить от туркменского города. Может быть, в селе больше фруктовых деревьев, и из каждого двора несется запах навоза и жалобный вопль осла. Базары в селе тоже меньше, беднее и грязнее. На улицах села реже можно встретить прохожего, а тем более женщин, которые в селе часто ходят в гости к соседкам не по улицам, а по крышам, переступая с крыши на крышу. За длинными и унылыми глиняными заборами прячутся такие же глиняные дома с плоскими крышами, с глубокими погребами и с антресолями, с бассейнами посреди двора, в которых часто тонут малые дети. Дом туркмена наглухо закрыт для посторонних. Внутрь дома могут проникнуть только близкие родственники, дети и воры. В городе все, конечно, несколько более цивилизованно, но все равно восточный колорит так и прет. Времена сейчас были довольно наивные и патриархальные. Мой мандат давал мне везде дорогу. Так что приютили меня медики Байрам-Алийской санитарной станции. Сделали они это из доброго чувства ко мне, молодому пилигриму, юному ученому, и из уважения к моей нелегкой профессии. В благодарности я им рассказал историю Льва Толстого, который, говорят, всю жизнь мечтал побывать в Байрам-Али. По легендам, Льва Толстого, когда он служил в армии, очень расстраивал русский мат. Когда он его слышал, всякого останавливал. «Зачем же ты так выражаешься, голубчик? Лучше, к примеру, скажи, ах ты, дардын пуп, амфидер, или еще как-нибудь». Когда же Лев Толстой уволился, солдаты с восторгом вспоминали: «Тут у нас раньше граф служил, ну и матерщинник, слова без мата не скажет, а такое загнет, что и не выговоришь. Разместили меня по-царски, того и гляди можно запищать от восторга». В мое распоряжение медики отдали отдельную, весьма просторную комнату, но на изрядном расстоянии от других жилых помещений станции, чтобы я спокойно мог отдыхать после утомительных походов и был бы подальше со своими ядовитыми находками, если они вдруг разбегутся. Считай, отдельное жилье. А сейчас в европейской части страны мало кто отдельные квартиры имеет и будет иметь. Только очень нужные партии люди. Директора и главные инженеры заводов, партийные работники, может еще кто. Остальные гниют в коммуналках. В моей новой комнате был добротный стол, несколько стульев, солидный кожаный диван. То есть отличная обстановка. Мебель довоенного отличного качества, а не изделия каких-нибудь столярных мастерских Валапагоса. Понятно было, что подобная мебель появилась у медиков в результате послереволюционных реквизиций и распределения вещей по ордерам. А может, помещения санитарной станции были раньше служебными помещениями дворца. Даже электричество у меня в комнате было, что тогда еще считалось роскошью. Впрочем, эта роскошь легко объяснялась, так как я поселился рядом с царской резиденцией, как раз по соседству с санитарной станцией, прямо за глиняным дувалом, шумел огромный парк. Оттуда пахло магнолией. Громадные белые цветы, точно искусственные, торчали в густой маслянистой зелени толстых листьев. В тесном кругу деревьев прятался великолепный каменный дворец, местная левадия, построенная в восточном стиле, с куполом, арками и лоджиями. Все это, и роскошный парк, и добротно сделанный одноэтажный дворец было подарено Николаю II местной правительницей Гюльджимал. С последним из Романовых у нее, как говорят, были активные дружеские связи. Ханша не раз наезжала в Петербург, в гости к царю, возила туда подарки, но ни сам Николай и никто из царской семьи никогда в Байрам-Али не были. Позже царево имение перешло в собственность государства и превращено в почечный санаторий, единственный в нашей стране. Потушив свет, я лег на диван и стал думать о плане своих действий на завтра, как вдруг со стороны парка до меня донеслось звонкое соловьиное щелканье. Услышав его, я даже затаил дыхание, а соловей, словно осмелев, стал рассыпать одну трель за другой. Вскоре откуда-то из глубины парка ему откликнулись еще несколько таких же звонкоголосых певцов. Да, хорошо жили цари и ханы, я бы и сам так жить не отказался. А на следующее утро я по уши окунулся в заботы. Змей я по-прежнему боялся до ужаса, а страх – хороший стимулятор. Кроме того, обжегшись уже пару раз на молоке, я начал дуть на воду. Поиграли в безрассудство и хватит, третьего раза я не переживу. Так что, первым делом я озаботился своей собственной безопасностью. Самое страшное в работе змеелова – даже не ловить змей, а проживать бок о бок с пойманными змеями долгое время. Бррр, как подумаю, что я буду спать, внезапно открою глаза, а у меня на груди ядовитая гадина калачиком свернется и головкой возле моей рожи маячит, так меня всего ледяной пот прошибает. Так что я нашел одинаковые чурбачки, подложил их под ножки дивана, затем раздобыл еще 4 консервные банки, подсунул их под чурбачки, чтобы ножки дивана оказались стоящими в емкостях. Деньги у меня были, так что я скорешился с завхозом почечного санатория. У него взял примус, посуду и заварил свою змеиную травку, чтобы получить настойку. Настойку налил в консервные банки, а затем еще, для верности, прошелся по низу дивана выпрошенной кисточкой, нанося на поверхность микстуру, а вокруг дивана по полу разложил приобретенный на рынке аркан из конского волоса. Змеи же полагаются не на зрение и слух, а осязают всем телом, а колючий конский волос они не любят, наколются и отползают прочь. Теперь ко мне в постель ни одна змея не заберется, если, конечно, местные не врут. Параллельно я заказал завхозу манеж для плененных змей, выпросил оконное стекло в аренду, и местный столяр из фанеры сколотил мне загон, похожий на фанерный ящик для посылок, только большого размера, перегороженный фанерой на 3 секции. Пойманных змей я постараюсь сортировать. По краям при помощи больших гвоздей 200-ка мы пробили множество отверстий для притока воздуха. Змей размещаю в этом фанерном террариуме, поставленном на пол под окном. Накрываю все тяжелым оконным стеклом, так что смогу всегда наблюдать за присмыкающимися, а змеи тяжелое стекло поднять не смогут. В общем, безопасность обещала быть на уровне. Получилась идеальная вещь в моем положении. Также завхоз обещал мне поставлять для питания змей отходы с кухни и пойманных мышеловками мышей. В Байрам-Али был свой базар, гораздо меньше марийского, но с подобным же ассортиментом товаров. Так что травку я смогу подкупать по мере надобности. Концентрированный настой Иландамагы я налил в небольшой в аптечный пузырек и решил всегда его носить с собой, и в случае укуса сразу выпить, а потом бежать к санитарной станции, в призрачной надежде, что врачи меня откачают. Добавлю, что тут медики меня просветили, что недавно итальянские фашисты взяли Адис-Абебу, и война в Эфиопии завершилась ее оккупацией. Первые отзвуки надвигающейся грозы, а вот в Сормово советские газеты со сказочной задушевностью критикуют усиленную продажу слонов рабочими без разрешения администрации. При этом особо делают упор, что слоны продаются под мухой. Как бы то ни было, через 3 дня все было готово, и я не мог больше откладывать свою змеиную охоту. Мрак и жуть, но никуда не денешься. Назвался груздем, полезай в кузов. Ставки уже сделаны, остается играть. Карты на руках неплохие, поэтому нечего робеть. Ну, не поминайте лихом. Глава 9. В одно прекрасное утро, надев рюкзак, спецкостюм и прихватив охотничье снаряжение, я налегке отправился в путь. Был будний день, так что все врачи в санитарной станции на месте. Бдят, службу тащит. В случае чего, на них вся надежда. Я пересек полотно железной дороги и, пройдя с километр по городу, вышел на территорию просторной крепости. Обогнув крепость с юга, дошел до западной ее стороны и обнаружил там каменные ворота. Они назывались Тебризскими. Правда, самих ворот уже не было. Зато мощные круглобашенные устои, соединенные вверху стрельчатой аркой, на которых когда-то держались ворота, были как новые. Нетрудно было представить, как, может, еще не так давно размеренным шагом в них входили купеческие караваны, отряды воинов или же какой-нибудь странствующий монах, дервиш. Отсюда моя дорога лежала на восток, к другой крепости, где виднелся точно такой же проход, какой я только что миновал. Тут же за городом, по обеим сторонам моего пути, была расположена городская автостоянка, вернее, шумное скопище ослов. Каждый из них был привязан за отдельный кол на такую длину, чтобы не мог дотянуться до соседа, а ослы, между прочим, только к тому и стремились, чтобы еще до прихода хозяина, свести знакомство друг с другом. Животные отчаянно дергали ногой, пытаясь оборвать веревку, и оглушительно, со свистом ревели. На особенно шумный крик ослов прибегал откуда-то смотритель. Он колотил их железной цепью и долго не мог утихомирить. Это были те самые ослы, на которых семьями из окрестных сел Дихкани приехали в город, по различным надобностям. А ослы в это время были самым популярным видом транспорта. Пыльная дорога, по которой я шел, слегка поднялась вверх. Остались позади и шумный город, и буйное скопище ослов. Я миновал ворота и очутился на территории другой крепости, чуть меньше первой. Страшные легенды заставляли туземцев держаться подальше от этих мест. Все, я ступил на смертельно опасный путь, и обратной дороги нет. Здесь, в таинственных руинах, было тихо, как на погосте. Вдоль северной стены древней крепости лежали в руинах несколько жилых домов. Вид у них был такой, словно их разрушило землетрясение. Один из домов сложен был из желтых обожженных плиток, и, видимо, принадлежал какому-то мусульманскому феодалу или самому правителю области. От дома уцелели лишь крыша и две смежные стены. Гигантские обелиски и башни возвышались тут и там над общим уровнем развалин, словно джинны часовые, замершие в почетном карауле под лазурным небом. Городские дома были разрушены, каналы засыпаны мусором и камнями, пышные сады сменились зарослями непроходимых колючих кустов. Не спеша я обследовал руины, груды камней, кусты бурьяна, полыни, прошел в другой конец крепости, усеянной могильными холмиками, над которыми на воткнутых шестах, как последняя дань покойному мусульманину, трепетали на ветру разноцветные лоскуты, но ничего живого не нашел. Тихо, как в склепе, и лишь, возвращаясь обратно к развалинам, я встретил сидевшую на камне пятнистую ящерку. Заметив меня, она юркнула в нору и больше не показывалась. Вот и все, и ни одной змеи, ни одного змеиного следа, ни одной змеиной линьки, прозрачной, круглой, как трубочка, кожи, оставленной где-нибудь на кусте или в камнях. Так-то, друг мой, остановившись, произнес я вслух самому себе: не везет и все, хоть ты лопни. А ты как хотел, заговорил во мне кто-то другой, насмешливо веселый, пришел, увидел, победил. Во всяком случае, змеи не считают себя обязанными лежать где-нибудь на виду и с нетерпением ждать твоего прихода. Все это верно, но меня все больше охватывало сомнение, а не надул ли меня, как приезжего лоха, тот старый врач, у которого я побывал в Мары, послал меня сюда, на Кудыкину гору, а сам, поди, ехидно посмеивается. Пусть, мол, дурак порыщет по крепостям в поисках змей, которых здесь не было и нет. Во-первых, о людях нельзя так скверно думать, строго урезонил я себя, а, во-вторых, не надо падать духом. Будь настойчив, не жалей сил, ищи. Но куда же мне направиться? Дело в том, что крепостные стены со всех сторон заслоняли мне горизонт, словно бы я угодил в какие-то лабиринты джинна. Поэтому вначале надо было отыскать высокое место и с него хорошенько оглядеться вокруг. Так я и сделал. По твердому пандусу я поднялся на пыльную площадку угловой башни, а отсюда по стрелковой галерее передвинулся влево. Частенько мне приходилось перелезать и перепрыгивать с камня на камень, чтобы продвигаться по этому хаосу узких проходов и трещин. Признаться, со стороны, я должно быть здорово смахивал на какого-то спятившего горного черта. Все, достиг вершины старинной башни. Ухватившись руками за верх парапета, который был на уровне груди, я глянул вниз. До основания крепости было метров 30. Вдоль нее тянулся глубокий ров, наполненный темно-голубой спокойной водой, в котором белой ватой плавало отражение небесного облака. Надобно сказать, что яркий солнечный свет Туркмении вонзался в мою сетчатку с такой силой, как будто кто-то пытался выжечь ее лазером, причиняя физическую боль. Так что мне приходилось все время щуриться, смотреть на мир через ресницы, изображая из себя китайца. Потом медленным взглядом я обвел всю округу и, признаюсь, был поражен удивительной картиной, внезапно открывшейся передо мной. Я видел мертвый, без единой души город, тот самый знаменитый древний Мерв, который в средние века называли Шахиджаном, душой царей, матерью городов Харасана, городом, на который опирается мир. На всем мусульманском востоке он славился тогда как блистательный культурный центр, славились его библиотеки, поэты и ученые. Теперь же он был пуст, заброшен и погружен в печальную тишину. Вокруг ни души. Что же все-таки осталось от былого Мерва, души царей? Насколько хватало глаз, повсюду виднелись странные на вид башни, замки, дворцы. Каких богов кумирнее, чьи могилы, спросить некого. Одни из них были уже такие старые, оплывшие, раздавленные временем, что навсегда утратили первоначальный вид и красоту. Другие еще держались, гордо возносясь в небо, как бы бросая дерзкий вызов стихиям, силам зла, разрушения, самой вечности. Именно так выглядел посередине одной старинной крепости, более старой и низкой, чем та, на которой я находился, местный древний небоскреб Empire State Building, то есть имперское государственное строение. Эту роль в этих местах выполнял великолепный памятник средневекового зодчества, мавзолей султана Санджара. Издалека я, естественно, не мог разглядеть его архитектурных деталей, но и отсюда, с крепости, можно было безошибочно судить о том, что это грандиозное сооружение. Он состоял как бы из двух частей, высокого кубического основания и круглого барабана с выпуклым верхом. Мавзолей был устремлен в небо и рельефно выделялся своим желтоватым цветом на фоне чистой весенней лазури. Отличный ориентир, подумал я об усыпальнице Санджара, не даст мне заблудиться. Так оно и было. Куда бы потом я ни уходил, мавзолей виден был отовсюду. Словно он следил за мной и боялся потерять меня из виду. Среди крепости и холмов призрачно белели какие-то другие строения. Одни имели ребристые бока и были похожи на растянутую гармонь. Позже я узнал, что это замки, дома крепости. Другие напоминали высокие остроконечные шапки с наискось срезанным верхом. Так выглядели мирские холодильники-яхтанги, куда зимой доверху набивали выпавший снег. Картина вырисовывалась неприятная и тоскливая. Между руин лежали ровные поля, залитые зеленью трав. Рассекая эту зелень, с юга на север тянулись русла росителей, поросшие желтым прошлогодним камышом. Дальше на горизонте виднелась пустыня, место загадок, сумрачное царство фантазии. Я глядел на все это, и у меня невольно родилось такое ощущение, будто я, уехав за тысячи верст от родного дома, совершил удивительное путешествие во времени. Из 21-го столетия перенесся в средние века, и к ним не только можно прикоснуться взглядом, их можно потрогать руками. Я несколько раз провел рукой по сухому шершавому верху парапета, сложенного из круто замешанной глины, пахсы. Южное солнце прокалило ее, превратив в камень. Стена дышала теплом. В ней, в этой глине, как бы материализовалась энергия и частица жизни тех, кто строил крепости, навсегда канул в вечность. Постояв с полчаса на стене, я спустился по пандусу и вышел из цитадели в восточные ворота. Это были третьи по счету ворота, которые я прошел в тот день, и все они находились на одной линии. Свой дальнейший маршрут я определил еще там, на стрелковой галерее, попытать охотничье счастье в одном из древних оросителей. Найти ороситель не составило труда, он находился рядом. Дно канала было сухое, видно, кроме дождей, в него давно не поступала влага. По этой же причине, очевидно, и заросли камыша в нем не были слишком густыми, канал просвечивался до самого дна. Я спустился в оросители, осторожно раздвигая камыш, неловко двинулся вперед. Как заманчиво, я явственно, на уровне биополя, ощущал вражду. Мое присутствие было лишним, я чему-то мешал. Да, общая вражда наступала на меня, на чужого. Я чему-то препятствовал. Надо мной было злое небо, а в пустоши сидела вражда. Ее не стеснял мой взгляд, но я продолжал мешать, и что-то невидимое набухало, плотнело. Сколько я сделал шагов, не помню, как вдруг совсем где-то рядом послышалось легкое шипение. Замираю на месте, гляжу под ноги, на откосы канала. Нервы, слух, зрение напряжены до предела. Даже пот выступил на лбу. Торопливые удары сердца отдаются в висках. Так, что это за звук? Ползет змея? Как дурак я почему-то спросил. Кто там? Ответа не было. Я продолжал. Ну, кто же? Но поблизости, никого. Просто шелест камыша, потревоженного ветром, я со страху принял за змеиное шипение. А в том, что змеи здесь есть, я уже не сомневался, об этом говорили многочисленные норы грызунов, вырытые на откосах канала. Когда же приходит пора вывести потомство, а это бывает каждый год, с конца июня по июль, змеи занимают квартиры грызунов и в них откладывают яйца. Едва яйца будут отложены, из них быстро, один за другим, вылупится кобрята и дюрзита. Шагаю дальше. Камыш редеет, мельчает и исчезает совсем. На душе становится так легко, словно камень падает с нее, вот что значит для охотника открытая местность. Долго иду по голому руслу, но безрезультатно. Змей пока нет. Тишина пугала, напоминая о подстерегающей опасности. Проходя мимо небольшого куста тамариска, вдруг слышу, как одна из веток ударяет меня по ноге. Ветка ли? Осматриваю сапог и вижу на правой ноге, чуть выше запятника, несколько капель яда. Только теперь начинаю понимать, какая опасность мне угрожала. Я потревожил Эфу, а я даже не успел испугаться, когда фактически на ядовитую змею чуть было не наступил. А если бы я умер в этом заброшенном захолустье, то мое тело нашли бы не скоро. Мой труп отправился бы на корм шакалам. Нужно заметить, что в отличие от других змей Эфа наиболее агрессивна. Стоило мне задеть ее ногой, как она тут же проявила свой характер, желто-песочной молнией вцепившись в мой сапог. К счастью, прокусить ей его не удалось. Теперь она хочет скрыться, извиваясь, ползет по откосу вверх. Цель обозначилась. Я подготавливаю длинный пинцет и преследую Эфу. Ей от меня не уйти, Она понимает это, сворачивается тарелочкой и яростно шипит. Впечатление такое, будто на раскаленную сковородку кто-то маслом плещет. Округа наполнилась ужасающим звуком змеиной ярости. Голову Эфа держит над тарелочкой, чтобы в любой момент поразить врага. Я выбираюсь на берег канала, где, ожидая меня, исходит яростью змея, останавливаюсь и твердым взглядом гипнотизера гляжу на Эфу. Красавица. На голове белый крест, а по всему желтоватому телу белые пятна, яркие полосы, узоры и зигзаги. Я подхожу к ней так близко, что она вот-вот может броситься на меня, но отступать уже поздно, да и вряд ли это нужно. Выбрав удобный момент, я должен схватить Эфу за шею, чуть ниже головы. Но, видимо, от волнения или неопытности я несколько раз промахиваюсь. Змея, клацнув о пинцет, хватается за него зубами. Отчаянным усилием я вырываю его, и только после этого мне удается поймать в конец рассвирепевшую Эфу. Мне хватило дури, ценой колоссального напряжения воли, попытаться привыкнуть к змее, перебороть свой страх. Так что я с бесконечной осторожностью сжимаю пальцами шею змеи возле головы и разжимаю пинцет, медленно и аккуратно, и тут же жалею об этом. Когда ощущаю неприятный холод ее изгибающегося тела, змея энергично пытается обвить мою руку, чтобы с помощью живых браслетов получить опору. Между прочим, согласно книгам зоологов, подобным же образом ведут себя и такие грозные рептилии, как кобра, гюрза и щитомордник.